Глава 6. За что мы цепляемся? За что мы цепляемся? Что является нашей опорой? То, за что мы цепляемся, есть сам мир. В буддизме слово «мир» имеет более широкое значение, чем оно обычно используется. Это понятие относится тотально ко всем вещам. Это относится не только к людям или небесным существам, к богам, животным или обитателям ада, демонам, голодным духам, титанам или какой-либо конкретной области существования в принципе. Под словом «мир» подразумевается все, взятое целиком. Познать мир трудно, потому что некоторые его слои скрыты. Большинство из нас знакомы только с внешним слоем или уровнем относительной истины, соответствующей интеллекту среднего человека. По этой причине буддизм говорит нам о различных уровнях мира. Метод обучения Будды основывается на разделении на материальный или физический план и на нематериальный или ментальный план. Кроме того, Будда поделил ментальный план или ум на 4 части. 1 физический и 4 ментальных или умственных вместе дают 5 компонентов. Будда называл их 5 совокупностей или агрегатов цепляния или кхандх. И вместе они составляют мир человека и остальных живых существ. Говоря про мир, давайте обратим внимание на мир живых существ, в частности, на человека, потому что здесь мы рассматриваем проблемы людей. В человеке все 5 компонентов находятся вместе. Его физическое тело есть материальный агрегат. Его ментальная часть делится на 4 агрегата, которые мы сейчас опишем. Первый из ментальных агрегатов есть чувство, ведана кхантха, которое бывает 3 видов: удовольствие или наслаждение, недовольство или страдание и нейтральное чувство, которое не является ни удовольствием, ни чувством неудовольствия, но, тем не менее, также является своего рода чувством. В нормальных условиях в нас всегда присутствуют чувства. Каждый день мы наполнены чувствами. Будда назвал чувства одним из тех компонентов, которые в совокупности составляют человеческое существо. Второй ментальный компонент есть восприятие, распознавание, саньякхантха. Это есть процесс осознания, похожий на пробуждение, отличный от состояния крепкого сна или мертвого и бессознательного состояния. Он относится к памяти, а также к осознанию чувственных сенсорных впечатлений, охватывающих как первичные ощущения, возникающие в результате контакта с объектом посредством глаз, ушей, носа, языка, тела, так и воспроизведение или припоминание предыдущих впечатлений. Таким образом, мы непосредственно распознаем объект как белый или черный, длинный или короткий, человек или животное и так далее. Или же мы можем также осознавать прошлое благодаря памяти. Третья умственная составляющая представляет собой компонент активного мышления – санкхара-кхантха. В человеке он проявляет себя как размышление о действии. Размышление о речи в умелых или неумелых мыслях, волеизъявлении, деятельном мышлении. Все это составляет третий умственный агрегат. Четвертый компонент ума – это сознание, виньяна-кхантха. Это функция познания объектов посредством глаз, ушей, носа, языка, посредством тактильных ощущений, а также – посредством самого ума. Пять данных совокупностей или агрегатов составляют область четырех видов привязанностей, объясненных в четвертой главе. Вернитесь, прочитайте ее еще раз и поразмышляйте над прочитанным так, чтобы вам было все понятно. Тогда вы поймете, что эти пять агрегатов являются объектом, ручкой для наших хватаний и цепляний. Человек может хвататься за одну из этих групп, как за самого себя, в зависимости от степени своего невежества. Например, мальчик, который неосторожно ударился об дверь и ушибся, чувствует, что ему хочется пнуть эту дверь для того, чтобы облегчить свои боль и гнев. Другими словами, он хватается за чисто материальный объект, являющийся просто деревом, как за что-то, что обладает сущностью, самостью. Это привязанность самого низкого из существующих уровней. Человек, который сердится на свое тело, когда он ударился или ударил себя по голове, цепляется таким же образом. Он принимает эти части тела за себя самого. Тот, кто обладает более высоким уровнем интеллекта, хватается за чувства, восприятие, активное мышление или сознание за любую из этих пяти групп, как за самого себя. Если он не способен различать их по отдельности, он может цепляться за весь набор как за себя, то есть собрать все пять групп вместе, приняв их за самого себя. После физического тела следующая группа, за которую мы наиболее вероятно цепляемся, как за самого себя, это чувства, приятные, неприятные, нейтральные. Давайте представим себя в ситуации, в которой мы оказываемся очарованными, вовлеченными в чувственные удовольствия, в частности, в восхитительные ощущения. Всем сердцем и душой мы увлечены восприятием различных цветов, форм, звуков, запахов, вкусов и тактильных объектов. Наши чувства познали удовольствие и восхищение. И то, за что мы цепляемся, есть само чувство удовольствия или восхищения. Почти каждый цепляется за это чувство, как за самого себя. Потому что нет таких людей, которым бы не нравились восхитительные ощущения, особенно тактильные ощущения, восприятие посредством кожи. Невежество и заблуждение делают человека слепым ко всему остальному. Он видит только восхищающий его объект и хватается за него, как за нечто личностное. Он относится к объекту как к чему-то, что является частью его, как к чему-то своему. Чувства, как приятные, так и неприятные, действительно являются областью страдания. Говоря духовным языком, приятные и неприятные чувства можно считать синонимом страдания, потому что они не порождают ничего, кроме умственных страданий. Удовольствие делает ум жизнерадостным, недовольство угнетает его. Приобретение и потеря, радость и печаль в силу неустойчивости и умственного беспокойства заставляют ум пребывать в смятении. Вот что мы подразумеваем под цепляниями за чувства, как за самих себя. Все мы должны стараться поближе рассмотреть процесс цепляния к чувствам, как к самим себе, как к нашим. Мы должны стремиться к достижению их должного понимания. Осознавая чувства как объект цепляния, ум сможет держаться от них независимо. Обычно чувства обладают контролем над умом, заманивая нас в такие ситуации, о которых мы позже жалеем. На своем пути, опирающемся на опыт совершенствования или достижения араханства, Будда неоднократно учит нас уделять особое внимание изучению чувств. Многие люди стали арахантами и освободились от страданий посредством изучения одних только чувств. Чувства с большей вероятностью, чем другие агрегаты, выступают в качестве ручки для цепляния, потому что именно они являются главным объектом всех наших стремлений и нашей деятельности. Мы прилежно учимся и трудимся на своих работах для того, чтобы получать деньги. Затем мы идем и покупаем вещи, утварь, еду, развлечения, какие-то предметы, охватывая весь диапазон от гастрономии до секса. И затем мы используем все эти вещи с одной единственной целью, а именно для получения чувства удовольствия. Другими словами, для приятной, восхитительной стимуляции глаз, ушей, носа, языка и тела. Мы вкладываем все наши ресурсы, денежные, умственные и телесные, просто лишь в ожидание приятных чувств. И каждый хорошо знает на собственном опыте, что если бы не соблазн приятных чувств, мы бы никогда не посвящали учебу, работу и физическую энергию поискам денег. Теперь мы видим, что чувства – это не пустяки. Такое знание и понимание делает нас способными контролировать их, делает нас достаточно возвышенными, чтобы оставаться выше чувств. Оно дает нам возможность справляться со своими делами гораздо лучше, чем мы могли бы это делать в противном случае. Подобным образом, даже проблемы, которые возникают в социуме, берут свое происхождение в приятных чувствах. И когда мы внимательно проанализируем столкновения между народами, между противоборствующими группами, то обнаружим, что обе стороны конфликта также являются всего лишь заложниками приятных чувств. Войны ведутся не из-за приверженности доктринам или разного рода идеалам, или чего-либо другого в этом духе. На самом деле, мотивацией является ожидание приятных чувств. Каждая сторона предвкушает все виды доходов, получение выгоды. Доктрина используется как камуфляж, или в лучшем случае выступает в качестве вторичного мотива. Наиболее глубинная причина всех конфликтов – это подчинение себе приятных чувств. Познать чувства означает познать причину, ответственную за наше попадание в рабство умственных загрязнений, порока, страдания. Если таким образом обстоят дела в мире людей, то у небожителей ситуация не лучше. Они находятся во власти приятных чувств так же, как и люди, и даже больше. Хотя эти существа могут предполагать, что их чувства лучше, прекраснее, и у них больше свободы выбора, чем та, которой обладают люди. Но даже они не свободны от страстных желаний и привязанностей, от очарования сладостными ощущениями, получаемыми посредством чувств. Еще выше, на уровне богов, чувственные наслаждения обязательно должны быть полностью оставлены. Но даже это не приносит освобождения от другого вида наслаждения, удовольствия, которое относится к практике глубокого сосредоточения. Когда ум глубоко сосредоточен, он испытывает удовольствие, чувство восхищения, к которому он затем привязывается. И хотя данное переживание не имеет ничего общего с чувственностью, оно, тем не менее, приятно. Животные, занимающие уровень ниже человеческих существ, тоже находятся в плену силы приятных чувств, более грубых, чем испытываем мы. Познание природы чувств и особенно понимание, что чувства полностью безличны и не стоят того, чтобы к ним привязываться, это то, что будет чрезвычайно полезным в нашей жизни. Восприятие или распознавание саньяк-хандха тоже может быть легко принято в качестве личности или в качестве себя. Деревенские жители говорят, что когда мы засыпаем, то нечто, зовущееся душой, выходит из тела. Тело становится подобным бревну и не получает ощущений посредством глаз, ушей, носа, языка и тела. Как только оно возвращается обратно в тело, осознанность и бодрствование восстанавливаются. Очень многие люди наивно верят в то, что восприятие и есть «я». Но Будда учил, что восприятие безличностно. Восприятие есть просто ощущение и память, то есть распознавание, и должно присутствовать в то время, когда тело поддерживает свое нормальное функционирование. Как только телесная функция нарушается, то, что мы называем восприятием, изменяется или прекращает свое существование. По этой причине буддисты отказываются называть восприятие собой, хотя средний человек предпочитает это делать, привязываясь к нему как к «я», к себе. Внимательное изучение буддийской теории показывает, что дела обстоят как раз-таки наоборот. Восприятие вообще никому не принадлежит. Это просто результат природного процесса и ничего более. Следующим возможным фактором для отождествления является активное мышление сангхара кхантха. Намерение сделать то или это, намерение получить то или это, или вкратце, вся умелая или неумелая умственная деятельность. Это еще один пример возникновения сильной идеи личности. Любой, кто считает, что должно быть нечто, идентифицированное как его личность, с большей вероятностью уверен, что это должен быть именно элемент мышления и ничто иное. Например, один философ, живший в XVI-XVII веках, придерживался наивной философии, на основе которой он провозгласил: «Я мыслю, значит, я существую». Даже в наш просвещенный век философы придерживаются тех же самых идей, что и люди тысячелетия назад, утверждая, что мышление является частью себя, личности. За личность здесь принимается то, что они понимают под мыслителем. Как мы уже говорили, Будда отрицал, что чувство или восприятие может быть воспринято в качестве индивидуального «я». Он также отвергал мышление или мыслительный аспект ума в качестве личности, потому как та активность, которая выражается в виде мыслей, есть чисто природное явление. Мысль возникает как результат взаимодействия целого ряда произошедших ранее событий. Это лишь одна составляющая те совокупные компоненты, которые вместе составляют индивидуальность, и никакого «я» или личности там нет. Таким образом, мы считаем, что мыслительный компонент не содержит в себе личность, точно так же, как и другие компоненты, о которых упоминалось ранее. Трудность в этом понимании заключается в недостаточном знании нашего умственного элемента или ума. Мы знакомы только с телом и ничего не знаем о других психических, нематериальных элементах. В результате у нас возникают трудности с их пониманием. Здесь можно только заметить, что Будда учил, что индивидуальность представляет собой комбинацию пяти агрегатов, одного телесного и четырех умственных. И когда происходит процесс, который мы называем мышлением, мы просто приходим к выводу, что есть некто, кто является мыслителем. Мы считаем, что есть мыслитель, некая душа, которая управляет телом или что-то в этом роде. Но Будда полностью отверг такую сущность. Когда мы сводим всю индивидуальность к пяти компонентам, то помимо них больше ничего не остается, что доказывает, что он или она состоят только из этих пяти компонентов, и не существует чего-либо, что можно назвать своей личностью. Даже мышление нельзя назвать собой, как это обычно предполагает средний человек. Последняя группа – сознание, виньяна-кхантха. Это просто функция, при помощи которой мы полностью осознаем объекты, воспринимаемые посредством глаз, ушей, носа, языка и тела. Его также нельзя назвать собой. Органы чувств просто воспринимают цвет и форму, звуки, запахи, вкусы, тактильные объекты, с которыми они сталкиваются, и в результате в три этапа возникает осознание этих объектов. В случае с глазом возникает четкое осознание формы визуального объекта, будь то человек или животное, длинное или короткое, черное или белое. Возникновение ясного распознавания таким способом – это механический процесс, который происходит сам по себе, автоматически. Есть люди, которые утверждают, что это душа или дух, который входит и выходит из ума и получает сигналы посредством глаз, ушей, носа, языка, тела, и считают эту душу или дух собой. Буддисты распознают этот процесс всего лишь как природу. Если посредством зрительного нерва произошел контакт между визуальным объектом и глазом, то происходит видение и возникнет зрительное сознание. И еще раз, для этого процесса нет необходимости в какой-то личности или в чем-то еще в этом роде. Когда в этих компонентах или в группах привязанности, а именно в теле, чувстве, восприятии, распознавании, мышлении и сознании мы пытаемся найти такое понятие, как «существование», то мы не обнаруживаем какой-либо части, которая могла бы быть собой или принадлежать сама себе. Таким образом, мы можем полностью отвергнуть ложную идею существования личности и прийти к заключению, что никто не является и ни у кого вообще нет того, что называется «я». Когда человек перестает цепляться за вещи, не испытывая к ним ни симпатии, ни антипатии, это показывает, что он понял, что эти вещи лишены чего-то личностного. Рационального мышления будет достаточно для того, чтобы убедить его, что эти вещи свободны от личности. Но результатом будет только вера, а не настолько ясное прозрение, которое сможет полностью отсечь наше цепляние за вещи, как за то, что обладает сущностью. Поэтому мы должны изучать и проверять 5 агрегатов, опираясь на тройственную подготовку, и развивать прозрение в достаточной мере для того, чтобы отпустить цепляние к идее личности. Эта практика по отношению к 5 агрегатам служит развитию ясного понимания и устраняет невежество. Полностью покончив с невежеством, мы на собственном примере сможем увидеть, что ни один из агрегатов не является личностью. Ни один из них не стоит того, чтобы за него цепляться. Все цепляния, даже те, что существуют с самого рождения, полностью прекратятся. Очень важно тщательно изучать 5 агрегатов, которые являются объектами нашего представления о себе. Будда выделял этот аспект своего учения больше, чем что-либо еще. Основная идея заключается в том, что ни один из 5 агрегатов не может являться личностью. Это следует считать ключевым моментом буддизма. Подходим ли мы к нему как к философии, науке или как к религии? Когда мы познаем эту истину, то цепляния и привязанности, основанные на невежестве, исчезают. Ни одна из разновидностей страстного желания не будет возникать, и страдания прекратятся. Почему происходит так, что обычно мы не видим 5 агрегатов такими, какие они есть на самом деле? Когда мы рождаемся, у нас еще нет понимания вещей. Мы получаем знания на основе того, чему нас учат люди. Тот способ обучения, который мы получаем, приводит нас к пониманию, что все вещи обладают личностью. Сила первичной инстинктивной веры в личность, которая присутствует с самого рождения, становится со временем очень сильной. В разговорах мы пользуемся словами «я», «ты», «она», «он», что только укрепляет в нас идею личности. Мы говорим: это господин А, а это господин Б, это сын господина В, а это внук господина Г, это чей-то муж, это чья-то жена. Этот способ выражения служит просто для того, чтобы идентифицировать людей как личности. Результатом является то, что никто из нас не осознает свою привязанность к идее личностей, которая лишь растет изо дня в день. Цепляясь за нечто, как за что-то личностное, в результате мы получаем эгоизм, и, следовательно, наши действия будут соответствующими. Развив достаточно понимания для того, чтобы увидеть эту идею как ложную, мы смогли бы остановить цепляние к идеям господин А или господин Б, высший класс или низший класс, животное и человек. Мы бы увидели, что эти идеи есть не что иное, как термины, которые разработаны человеком для использования в социальном взаимодействии. Когда к нам придет данное понимание, тогда мы сможем сказать, что освободились от одной разновидности общественного обмана. когда мы исследуем, из чего состоит господин А, то станет видно, что господин А – это просто совокупность тела, чувств, восприятия, мышления и сознания. Это гораздо более разумный способ смотреть на вещи. Поступая таким образом, человек свободен от мирских заблуждений по поводу истины. Можно провести процесс анализа более глубоко. Например, физическое тело может быть грубо представлено в виде элементов земли, воды, ветра и огня. Или, пользуясь научным подходом, его можно рассмотреть как совокупность углерода, кислорода, водорода и так далее. Чем глубже мы смотрим, тем меньше в нас заблуждений. Заглядывая за внешность, мы находим, что по факту не существуют персоны. Есть только элементы материальные и умственные, ментальные. Если смотреть в этом ракурсе, понятие личности исчезает. Идеи господин А и господин Б, высший класс, низший класс рассеиваются. Идеи «мой ребенок», «мой муж», «моя жена» полностью исчезают. Когда мы смотрим на вещи в свете абсолютной истины, мы видим только элементы – земля, вода, ветер и огонь, кислород, водород и так далее, тело, чувство, восприятие, мышление и сознание. При пристальном изучении мы увидим, что все они обладают одним общим свойством, а именно пустотностью. Каждая из них свободна от того, что мы называем личностью. Земля, вода, воздух и огонь, если всмотреться как следует, не связаны с чем-то личностным. В этом смысле каждый из нас может видеть все и вся, как пустое. Когда это будет сделано, то хватание и цепляние не смогут никоим образом проникнуть, а все уже возникшие ни в коем случае не останутся. Они прекратятся, исчезнут, растворятся без следа. Итак, нет никаких животных, людей, нет элементов, агрегатов, нет никаких вещей вообще. Есть только пустота, отсутствие самости. Если мы не хватаемся и не цепляемся, то страдание не может возникнуть. Тот, кто видит пустотность всех вещей, останется достаточно невозмутимым, назовут ли его хорошим или плохим, великим или ничтожным и так далее. Таков плод знания, понимания и ясного прозрения в истинную природу пяти агрегатов, что делает возможным полностью отказаться от четырех видов неумелых цепляний, описанных выше. Подводя итог, подчеркнем, что все вещи во всем мире состоят из пяти агрегатов, а именно материи, формы тела, чувства, восприятия, распознавания, мышления и сознания. Каждая из этих групп обманчива, каждая из них свободна от личностного, но наделена той притягательной силой, которая стимулирует хватание и цепляние. В результате обычный человек желает обладать, желает быть, желает не обладать, желает не быть, и все это способствует только возникновению страдания, страдания, которое скрыто, которое на первый взгляд не видно. Поэтому каждый должен практиковать тройственную подготовку. В нравственности, сосредоточении и прозрении. Чтобы целиком и полностью покончить с заблуждением в отношении пяти агрегатов. Человек, который это сделал, не падет под властью пяти агрегатов и освободится от страданий. Его жизнь будет безупречным блаженством. Его ум, до тех пор, пока длится его жизнь, будет выше всех вещей. Таков плод ясного и совершенного прозрения в природу пяти агрегатов или пяти групп привязанностей.